История третья. Убийство президента Франции. 6 мая 1932 года в Париже президент Франции Поль Дюмер приехал в особняк Ротшильда, чтобы участвовать в благотворительной продаже книг писателей, участников Первой мировой. К президенту прорвался человек высокого роста в теплом пальто и выхватил пистолет. Он всадил 5 пуль в президента, прежде чем полицейские его разоружили. Пули попали президенту в голову. 67-летний Поль Дюмер был смертельно ранен. Он умер 8 мая, не понимая, за что его убили. Президентом он стал всего год назад. 4 его сыновей погибли на фронте в Первую мировую. Убийцей оказался Павел Горгулов, казак станицы Лабинской на Кубани. Он называл себя главой русской национал-фашистской партии «Зеленых». Он хотел устроить новую мировую войну, которая поможет свергнуть большевиков. Горгулов был антисемитом, считал, что Франция, как и Англия, является оружием в руках жидомасонов и представляет опасность для Европы. Поэтому французского президента надо убить. Эмигрант Лев Дмитриевич Любимов, сын сенатора, описывал убийцу президента. Изуродованное русское лицо, русский выговор, а в глазах, едва видных из-под кровоточащих отеков, мелькающая быстрыми вспышками глупая, безумная, жуткая гордость. Выше ростом державших его полицейских, он стоял передо мной, словно какое-то чудовище, грозное и неумолимо наседающее на всех нас, слушающих его в оцепенении. В 1921 году Павел Горгулов оказался в Чехии. Первый президент страны Томаш Масарик был русофилом, он приютил многих эмигрантов, дал им возможность получить образование. Горгулов поступил в русский институт, получил диплом гинеколога, за подпольные аборты лишился права заниматься медицинской практикой. В эмиграции он несколько раз женился. В последний раз на швейцарке, которая истратила все свои деньги на издание его книг, он сочинял романы и поэмы под псевдонимом Павел Бред. Многие просто сочли его сумасшедшим. 25 июня 1932 года начался суд. Преступление было совершено иступленным, отчаявшимся эмигрантом, находившимся на грани безумия, рассказывал писатель Илья Григорьевич Эренбург, присутствовавший на процессе в качестве корреспондента «Известий». 3 дня я глядел на Горгулова, слушал его страстные и нелепые выкрики. Передо мною был человек, которого мог бы выдумать в часы бессонницы Достоевский. Горгулов был высокого роста, крепок. Когда он выкрикивал путанные сбивчивые проклятия на малопонятном французском языке, присяжные, по виду нотариусы, лавочники, рантье, испуганно ежились. Он кончил в Праге медицинский факультет и работал по своей специальности в небольшом городке Моравии. Это было удачей, сколько русских эмигрантов стали чернорабочими или попросту нищенствовали. Но Горгулов был человеком, не способным приладиться к скромному существованию в чужой стране. Повсюду ему виделись подвохи, унижения. Он считал, что чешские коллеги его затирают. Начал пить, буянить, внес в быт чинного города разгул русского кабака. Да и медицина его не увлекала. Еще в Ростовском университете он посещал литературный кружок. Он занялся поэзией. Одна немолодая, но экзальтированная чешка, с которой он случайно познакомился, поверила в его талант и дала деньги на издание книги. Горгулов выбрал многозначительный псевдоним «Бред». Я читал его книги, кажется, способности у него были, но работать он не умел. Вначале он считал себя социалистом, даже объяснял одному из министров Чехословакии, как отстоять демократию. Потом его увлек фашизм. Он основал Национальную крестьянскую партию. Членов в ней не было. После нескольких скандалов чехи лишили Горгулова права врачебной практики, и он перекочевал в Париж. Здесь он познакомился с Яковлевым, который торговал дамскими чулками и выпускал газету «Набат». Успехи Гитлера в те годы вдохновляли многих. Яковлев, Горгулов с десятком единомышленников по воскресеньям собирались в рабочем кафе Беленкура, поднимали руки вверх и кричали «Русь, пробудись!». Вскоре Горгулов рассорился с Яковлевым и выпустил программу новой партии. Он придумал также религию натуризм, предлагал быть добрыми, любить природу. Одновременно он призывал вырезать всех коммунистов и евреев. Денег у него не было, он тайком лечил знакомых казаков, заболевших гонореей. Французская полиция узнала, что Горгулов незаконно принимает пациентов, у него отобрали вид на жительство. Он уехал в Монако. Сначала он попробовал выиграть в рулетку, потом решил, что необходимо освободить Россию от большевиков. Он ненавидел французов за то, что они ведут переговоры с большевиками, а его честного казака, верного союзника, выслали из Франции. Где-то он прочитал, что Колчака предали французы. На стене его комнаты висел портрет Колчака. Горгулов написал на портрете две даты — день смерти русского адмирала и день предстоящей смерти французского президента. Горгулов приехал в Париж с двумя револьверами, пошел в собор, молился, потом выпил литр вина, опасаясь полиции, ведь у него нет вида на жительство, выбрал третьеразрядную гостиницу, где сдают номера на ночь или на час, для отвода глаз взял с собой проститутку, вскоре ее отослал и всю ночь писал, проклинал коммунистов, чехов, евреев, французов, потом вышел из гостиницы и убил Думера. 15 сентября убийцу президента казнили на гильотине. Для русской эмиграции эта история была тяжким ударом. Отношение французов к русским изменилось. Выяснилось, что профашистски настроенных эмигрантов хоть отбавляй. Эта идеология казалась соблазнительной. В 1923 году в Мюнхене появился эмигрантский союз под названием «Молодая Россия». Его возглавил Александр Львович Казембек, потомок персов, перебравшихся в Россию в XIX веке. Казембек бежал из России в 1919 году. Он восхищался Адольфом Гитлером, только начинавшим свою политическую карьеру, и Бенито Муссолини, уже добившимся успеха в Италии. Казембек ездил в Рим и добился приема у Муссолини, вернулся восхищенный. «Молодая Россия», как и немецкие национальные социалисты, провозглашала лозунги борьбы против масонов и мировой плутократии, сейчас бы сказали олигархов. Младороссы позаимствовали у немецких и итальянских фашистов символы и ритуалы, носили похожую форму, только цвет рубашек был синий. Они приветствовали Казембека поднятием правой руки, обращаясь к нему, говорили «глава». В сентябре 1933 года Александр Казембек поехал в Германию, но быстро убедился, что немецкие фашисты русских фашистов не жалуют. Нацисты руководствовались не идеологическими, а расовыми критериями. Русские фашисты ненавидели евреев, а немецкие фашисты и евреев, и русских. К славянам относились с презрением, считая их неполноценной расой. Казембек пришел к выводу, что ему больше нравился Сталин. В советском режиме он увидел олицетворение своих идеалов. Интересно, как сложилась дальнейшая судьба Казембека. В 1942 году он переехал в Соединенные Штаты, преподавал русский язык и литературу в Коннектикутском женском колледже. А в сентябре 1957 года Казембек, оставив в Америке жену и сына, вернулся в Советский Союз. «Правда» 16 января 1957 года поместила его покаянное письмо. Он выступал на радио, работал в журнале Московской Патриархии. Его использовали в антиамериканской пропаганде. В двух номерах литературной газеты от 28 февраля и 27 апреля 1957 года была опубликована статья Казембека «Америка без прикрас». Свою главную мысль Александр Казембек сформулировал так: «Соединенные Штаты так и не создали самобытной подлинно национальной культуры». Эта мысль, подхваченная другими, греет душу многих националистов, ненавидящих Америку. После прихода нацистов к власти в Германии появилась эмигрантская организация «Российское объединение народнодержавников», которым руководил прибалтийский немец Генрих Петрович Пельхау. Вся семья после революции перебралась в Германию. Его братья вступили в штурмовые отряды, он стал членом НСДАП в 1926 году. В какой-то момент назвал себя Андреем Светозаровым и собрал группу эмигрантской молодежи, которую пышно именовал «Российским освободительным национальным движением». Он пропагандировал национальный социализм и подражал штурмовикам. Его отряды маршировали в белых рубашках, черных галифе и сапогах. Он кричал на митингах: «Я верну вас в Россию! Я верну вам родину! Я сделаю нашу страну великой!» Потом организацию запретили. В 1932 году появилось Российское национальное и социальное движение. Его создал самозванный генерал Павел Рафаилович Бермонт, экспансивный авантюрист, склонный приврать. В царской армии он дослужился до полковника. В 1919 году возглавил Западную добровольческую армию. 35-летний командующий был усыновлен грузинским князем Павлом Михайловичем Оваловым и стал именовать себя князем Бермонт-Оваловым. В том же 1919 году произвел себя в генерал-лейтенанты. В эмиграции женился на принцессе Мекленбург-Шверинской, двоюродной сестре великого князя Кирилла Владимировича. Дотошные немцы так и не выяснили, то ли он и в самом деле был внебрачным сыном князя Михаила Овалова, то ли он просто заплатил князю за право пользоваться титулом. После прихода к власти Гитлер, который лично знал генерала, разрешил ему воспитывать эмигрантскую молодежь в духе национального социализма. Нацисты Овалова распевали «Хорст Вессель», кричали «Хайль Гитлер» и получали от немцев кое-какие деньги. На собраниях звучали такие речи: «Мы преклоняемся перед личностью вождя германской нации Адольфа Гитлера и видим в нем, как и в его союзнике Бенито Муссолини, духовного вождя мировых сил света, спасающих человечество от кромешной тьмы большевизма. Не деньгами купил Адольф Гитлер наши сердца, а силой своего духа и правдой своей идеи». Но вмешалось имперское министерство иностранных дел, которому не нравилась излишняя активность эмигрантских групп. В октябре 1933 года движение распустили. На его базе Бермонт Овалов создал новую организацию «Немецко-русский штандарт». В нее вошли примерно 6 тысяч человек. Принимали всех, кто демонстрировал национально-социалистическое мировоззрение, разумеется, кроме евреев и масонов. В августе 1934 года Бермонта Овалова арестовала немецкая полиция за присвоение 50 тысяч марок. Его посадили на 3 месяца, затем выслали из Германии. Он обосновался в Риме, где пытался создать группу русских фашистов, но безуспешно. В мае 1933 года группа белых эмигрантов в Америке создала Всероссийскую национально-революционную трудовую и рабоче-крестьянскую партию фашистов, которую обыкновенно именовали Всероссийской фашистской организацией. Ее возглавил Анастасий Андреевич Вансяцкий, отец которого был начальником жандармерии в Варшаве. Когда мальчику было 12 лет, полковника Вансянского застрелил один из его агентов. В гражданскую Анастасий Вансянский состоял в добровольческой армии в марте 1920 года, эвакуировался из России. На следующий год в Париже он познакомился с богатой американкой Мэрион Стефенс, которая была вдвое его старше. Ему еще не исполнилось и 22 лет, ей было 44. Брак избавил его от необходимости думать о хлебе насущном. В Америке он стал именовать себя графом фон Сяцкий Ван Сяцкий, увлекся дорогими спортивными автомобилями и футболом. Создав собственную партию, Ван Сяцкий стал выпускать еще и газету с простым названием «Фашист». Его соратник сочинил партийный гимн: «Рубашки черные, готовьтесь к бою, железный фронт фашистов мы сомкнем, и на врага вперед железную стеною, бесстрашно, как один, мы все пойдем». В 1934 году он попытался объединить свою группу с русской фашистской партией Константина Владимировича Радзаевского, крайне энергичного молодого человека, который в Харбине в 19 лет вступил в одну из первых фашистских групп. В мае 1931 года в Харбине Радзаевский создал собственную партию. Он получал деньги от японской разведки. В оккупированной японцами Манчжурии это была главная сила. Казалось, Константин Радзаевский объединит вокруг себя всех русских фашистов. Но они с Ван Сяцким быстро поссорились. Никто не хотел уступать другому первенство. После начала Второй мировой на территории Соединенных Штатов все нацистские организации были запрещены. Ван Сяцкий провел в заключении 3 с лишним года. Кто имел глаза, видел, что происходит в нацистской Германии, и понимал, как нацисты относятся к России. Вот живое свидетельство. Анатолия Штайгера мальчиком вывезли из Советской России. Семья жила в Париже, потом Штайгеры, как швейцарцы, получили гражданство Швейцарии. 5 июля 1935 года Анатолий Штайгер писал Зинаиде Алексеевне Шаховской: «Третий рейх произвел на меня впечатление сумасшедшего дома. Язычество, выводы, делаемые из расизма в науке, законодательстве и быту, и военного лагеря. У меня были старые связи в очень разных кругах, что помогло мне ориентироваться. Немцы все войны хотят и пойдут, даже рискуя погибнуть в общей катастрофе. Я видел Хитлера, Геринга, Фрика, Геббельса. Хитлера обожествляют. Ко всему русскому, культуре, литературе, национализму отношение оскорбительное, и первый удар, конечно, будет на восток, только и речи, что об Украине». Что же заставляло выходцев из России поддерживать Гитлера, восхвалять нацизм? Только одно — совпадение идей. Известный эмигрантский писатель Роман Борисович Гуль уже после войны написал полное горечи письмо столь же известному в тех же кругах философу Ивану Александровичу Ильину. Теперь Ивана Ильина широко издают в России. 3 октября 2005 года его останки вместе с прахом генерала Антона Ивановича Деникина были перезахоронены в Донском монастыре в Москве. Гуль и Ильин были давно знакомы. Еще до революции студент юридического факультета Московского университета Гуль слушал лекции Ивана Ильина. В 1916 году Гуль пошел в армию, был произведен в прапорщики и воевал на Юго-Западном фронте. Дворянин Гуль не принял революцию, с первого дня служил в добровольческой армии. После гражданской войны оказался в Германии, где начал писать. Летом 1933 года нацисты его арестовали и отправили в концлагерь Ораниенбург. Правда, его вскоре освободили, сказав, что арестовали по недоразумению. Гуль уехал во Францию. В гитлеровской Германии он жить не захотел. И в отношении к нацистам он разошелся со многими русскими эмигрантами, в том числе и с Ильиным. «В эмиграцию, — писал Роман Гуль своему бывшему профессору Ильину, — вы приехали православным националистом. Перемены вашего духовного лица я старался понять. Но вот к власти пришел Гитлер, и вы стали прогитлеровцем. У меня до сих пор среди вырезок имеются ваши прогитлеровские статьи, где вы рекомендуете русским не смотреть на гитлеризм глазами евреев и поете сему движению хвалу. Признаюсь, этого изменения вашего духовного лица я никак не понимал и не понимаю. Как вы могли, русский человек, пойти к Гитлеру? Заметим в скобках, что категорически оказались правы те русские, которые смотрели на Гитлера глазами евреев. Вы говорили вещи, которые вызывают во мне непреодолимое духовное отвращение. Так, например, Кравченко для вас оказался чекист и жид. А когда я вам сказал, что Кравченко и не чекист, и не еврей, то вы категорически это опровергли тем, что вы видели его фотографию, и для вас этого вполне достаточно. Конечно, ваше утверждение отдает антисемитизмом самого дурного вкуса, но еще хуже то, что вы говорили о епископе Иоанне Шиховском. Сославшись на авторитет какого-то вашего друга, православного иерарха, вы назвали его жиденком, потому что у него мать еврейского происхождения. Мне это глубоко отвратительно. Я уверен, что если б этот ваш иерарх увидел бы даже живого Христа, то не нашел бы для него иного названия. Для вас, как вы сказали, раса, кровь, наследственность незыблемы, и посему епископ Иоанн Шиховской жиденок. Но ведь по этому самому и вы, Иван Александрович, окажетесь не очень-то русским. Ваш старый друг, москвич, хорошо знающий всю историю вашей семьи, и вас, и вашего брата, говорил мне, что ваша матушка была немецкого происхождения. И вот получается, что в идеологе русского национализма и православном философе чисто русской крови не очень уж много. Может быть, ваш подчеркнутый русизм имеет под собой именно эту ущемленность.